Я закончил обработку одного. Так быстро, красивое лицо Цуимен дрогнуло. Все артефакты, полученные Янкаем, были загадочного класса, а с его культивированием 5 дней было определенно недостаточно для того, чтобы успешно обработать хотя бы один из них. Цуимен пришла в себя после шока. Мужчина перед ней говорил так много чудесных вещей, что она постепенно приобрела иммунитет к подобному. «С приходом людей из секты драгоценного инструмента ты будешь некоторое время занята. Я уже выделил им место для мастерской по обработке артефактов, так что ты поговори об этом с ними. Если тебе нужны материалы, просто дай мне знать. Я уже накопил много. Кроме того, нужно создать партию таблеток в комнате таблетки, партию таблеток, которые могут быстро восстановить истинный ЦИ. Обработка артефактов требует большого количества истинного ЦИ, поэтому мы не можем допустить, чтобы эти обработчики артефактов были истощены. Я знаю. Вот и все». Ян Кай кивнул, встал и направился внутрь особняка. Глядя на то, как он уходит, Цуимен открыла рот, чтобы что-то сказать, но быстро проглотила слова. Она не знала почему, но в последнее время она всегда хотела сказать ему несколько слов. После ухода Ян Кая Цуимен с улыбкой покачала головой, медленно понимая, что загадки, окружающие этого человека, стали для нее чем-то вроде одержимости. Она постоянно хотела раскрыть все секреты, которые он скрывал, чтобы удовлетворить свое любопытство. На следующий день Ян Кай пришел во двор секты драгоценного инструмента и некоторое время говорил с Уяном, в результате чего обе стороны пришли к единому мнению. Секта драгоценного инструмента отличалась от долины короля врачевателя. Алхимики из долины короля врачевателя были здесь, чтобы изучить алхимический путь от Сянин Чан, но секта драгоценного инструмента пришла в поисках убежища. Одним из условий, которое должен был выполнить Тао Ян, чтобы Уянь принял участие в войне за наследство, убедить Ян Кая объявить, что секта драгоценного инструмента будет под его защитой после того, как он станет главой семьи Ян. Если Ян Кай не сможет выиграть войну за наследство, ему придется использовать свою собственную силу, чтобы защитить секту драгоценного инструмента от преследования других сил. Ян Кай естественно принял это условие. Тао Ян чувствовал себя виноватым, но ничего не мог с этим поделать. Это было связано с будущей стабильностью его секты, так как он был молодым учеником и не имел права говорить. После переговоров секта драгоценного инструмента сразу же посвятила себя обработке артефактов. Во время их обсуждения Ян также взглянул на артефакты, которые Ян Кай получил на озере Пацзин, и уверенно заявил, что все, что ниже загадочного класса, может быть улучшено. Возможно, он даже сможет повысить их на ранг, но даже если он не сможет добиться такого скачка в качестве, они все равно будут лучше, чем были изначально. Вот, каким он был. Ян Кай был очень благодарен. Улучшение артефакта полностью отличалось от обработки нового артефакта. Первое, по сути, было улучшением готового продукта и, несомненно, было более затратным по времени и предметам, поэтому Ян Кай позволил Цуимен рассказать, что любой культиватор в особняке может найти группу секты драгоценного инструмента, чтобы обработать или улучшить их артефакты. После решения проблем секты драгоценного инструмента Ян Кай пошел в комнату Мэн Уя. Старый демон вчера ходил навестить Мэн Уя, и с тех пор от них не было никаких известий. То, что эти два старика сделали, когда встретились, действительно беспокоило Ян Кая. Если бы они вдвоем действительно сразились, весь его дом был бы уничтожен в одно мгновение. Однако Ян Кай вскоре обнаружил, что его опасения напрасны. Войдя в комнату казначея Мэна, он увидел, что они сидят лицом к лицу, немного издеваясь друг над другом, как будто они сражались, но как будто они разговаривали. Вся сцена была довольно неловкой. «Вы двое, наслаждаетесь общением?» Ян Кай смело встал между ними и спросил. «Угу», Мэн Уя слегка кивнул, а старый демон не издал ни звука. По выражению его лица казалось, что он проиграл. «Хорошо, тогда, если вы не заняты, у меня есть вопрос», — сказал Ян Кай с усмешкой. «Что хочет обсудить молодой мастер?» — быстро спросил старый демон. «Речь идет об этом таинственном мастере». Ян Кай посмотрел на Мэн Уя, который слегка нахмурил брови, внезапно осознав, что он хотел сказать. В тот последний раз он и Ян Кай заметили вторжение таинственного мастера, но прежде чем кто-либо из них смог прибыть туда, она уже исчезла. Затем на озере Пацзин снова появился этот таинственный мастер и даже забрал артефакт загадочного класса. Существование этого человека слегка расстроило Ян Кая, и чем раньше он с ним справится, тем лучше. Глава 478. Она женщина. Старый демон не знал, кем был этот таинственный мастер, поэтому он спросил с любопытством. Ян Кай коротко рассказал ему про две их встречи. Услышав это, старый демон почувствовал легкое потрясение, когда посмотрел на Мэн Уя. «Даже вы не заметили лицо этого человека?» Казначей Мэн медленно покачал головой. «Есть какая-то особая аура вокруг этого человека, не позволяющая другим исследовать его. Я предполагаю, что даже культиватору, вышедшему за предел бессмертного вознесения, это будет нелегко сделать. Если этот человек захочет спрятаться, никто не сможет его найти. Впечатляет», — сказал старый демон, затем быстро усмехнулся. «Но из-за того, что этот парень был ранен Инцзю и молодым мастером, его личная сила, кажется, не очень высока. Рядом с комнатой таблетки. Таинственный мастер пострадал от удара мерцающей тени от Инцзю и получил легкие ранения, а затем на озере Пацзин она не смогла полностью избежать удара меча Ян Кая. Если бы ее сила была достаточно высока, и она могла избежать обнаружения со стороны Мэн Уя и старого демона, таких ситуаций не было бы». Ян Кай кивнул. «Но даже несмотря на это, этот человек определенно является грозным мастером. Что хочет сделать молодой мастер?» Старый демон поднял голову и улыбнулся. «Вот, что я скажу. Не ожидайте, что я буду вмешиваться». Мэн Уя посмотрел на Ян Кая и сказал: «Я здесь только для того, чтобы защитить Чана. Что касается всего этого беспорядка в войне за наследство, я не буду вмешиваться». Сказав это, он устало вздохнул. «Я старею, если бы я вмешивался в дела молодежи, у меня не осталось бы достоинства. Я и не хотел, чтобы вы вмешались», — усмехнулся Ян Кай. «Я просто хотел спросить вас двоих, есть ли у вас хорошие идеи о том, как разоблачить этого человека?» Мэн Уя покачал головой, а старый демон слегка поморщился. «Если бы даже у Мэн Уя не оказалось способа разоблачить этого таинственного мастера, старый демон, очевидно, тоже не смог бы. Только если этот человек снова появится в особняке Ян Кая, у него будет шанс. Но, почти попавшись в прошлый раз, если этот человек не идиот, он не будет пытаться снова сделать это в ближайшее время. Молодой мастер, у вас есть какая-либо информация об этом человеке?» — спросил старый демон. «Информация есть кое-что», — неожиданно сказал Ян Кай. «О, что?» Мэн Уя и старый демон одновременно посмотрели на него. «Она женщина». Глаза Ян Кая вспыхнули. «Откуда ты знаешь?» Казначей Мэн нахмурился. Ян Кай улыбнулся, вытащив из рукава длинный голубой волос, похожий на шелк, и поднял его. Это упало с нее на озере Пацзин. Задержавшись на секунду, он продолжил: «Однако я не знаю, почему ее волосы выглядят так. Вы оба опытные и знающие. Вы когда-нибудь видели такой цвет волос раньше?» Мэн Уя и старый демон одновременно посмотрели на голубую прядь волос и удивились. Эта прядь волос сильно отличалась от волос обычной женщины. Почти у всех людей, будь то мужчина или женщина, волосы были черными, но эта прядь была на самом деле уникально бледно-голубого цвета. Помимо того, что она была гладкой и гибкой, этот цвет был довольно необычным. Через мгновение Мэн Уя и старый демон переглянулись, и каждый из них увидел странное выражение на лицах друг друга. Видя такую реакцию, Ян Кай втайне начал гадать, о чем они думают. После короткого молчания Мэн Уя сказал: «Я не знаю, кто эта женщина, и я никогда не слышал ни о ком с таким конкретным цветом волос, но я предполагаю, что это связано с ее техникой культивирования и телосложением. Ян Кай, не усложняя ей жизнь, она могла прийти из необычного места». Если Мэн Уя сказал это, хотя он не предоставил никаких подробностей, Ян Кай все же достойно кивнул. Во-первых, он не собирался вести себя безжалостно. Внезапно старый демон злобно рассмеялся. «Молодой мастер, если эти волосы действительно принадлежат той женщине, у меня может быть способ найти ее». «О!» Глаза Ян Кая загорелись. «Ты уверен?» «Хе-хе. Отслеживание души – одна из моих особенностей. Просто присядьте и приготовьтесь к хорошему шоу. Ей некуда будет спрятаться», — уверенно сказал старый демон. «Техники злого демона». Мэн Уя презрительно фыркнул. Вместо того, чтобы обидеться, старый демон только веселее улыбнулся. Ян Кай не заботился о том, какие методы он будет использовать, если он сможет найти таинственную женщину. Он спросил: Сколько времени тебе нужно? Я закончу приготовление через 10 дней, но все после этого будет зависеть от удачи. Если эта женщина никогда больше не приблизится ко мне, не будет никакого способа отследить ее. Тогда приготовься как можно скорее, твердо заявил Ян Кай. Независимо от того, какая цель была у этой женщины и зачем она приблизилась к комнате таблетки, так как в первый раз она не добилась успеха, она обязательно попробует еще раз, и, судя по ее появлению на озере Пацзин, она не трусливая и никого ни во что не ставит. Тот, кто мог украсть что-то прямо из-под носа героев этого мира, несомненно, был уверен в себе и был высокомерным. Она не отступит просто из-за небольшой неудачи. Когда она найдет способ полностью скрыть свою ауру, она обязательно придет снова. Все, что нужно было сделать Ян Каю, это дождаться ее следующего визита и заманить в ловушку. Передав светло-голубые волосы старому демону, Ян Кай поспешил удалиться. Быстро найдя Цуи Мэн возле мастерской по переработке артефактов, Ян Кай тайно сказал ей несколько слов. Никто не знал, о чем они говорили, но только после того, как Ян Кай что-то прошептал ей, Цуи Мэн яростно возразила, и даже схватила Ян Кая за руку и отказывалась отпускать его. Первая молодая леди семьи Цу редко вела себя так смело. С самого рождения ее наставники строго обучали ее этике и поведению, но теперь она ухватилась за Ян Кая перед толпой людей, как будто она умоляла его не оставлять ее. Все вокруг молча размышляли о том, что происходит. В конце концов, Ян Кай вырвался на свободу и ушел, оставив первую молодую леди семьи Цу в расстроенном и злом состоянии. Молодая леди Цу, что только что сказал младший брат Ян, Лань Чуде только что закончила осматривать свой артефакт и вышла подышать свежим воздухом, когда увидела эту сцену и ей стало любопытно. Ничего. Цу Имен быстро пришла в себя и медленно покачала головой. Лань Чуде улыбнулась и больше не спрашивала, зная, что она не сможет узнать слишком много секретов высокого уровня из-за своей нынешней личности. С другой стороны, сестры Ху также стали свидетелями этой сцены, увидев происходящее через окно. «Ты это видела? Это вонючее отродье слишком бесстыдный. Он на самом деле флиртует с этой женщиной семьи Цу на публике. Мэй, ты должна быть осторожна с ним, не попадись на его уловки». Ху Цзя заскрежетала зубами, жалуясь своей младшей сестре. Ху Мэй, с другой стороны, просто сжала свои слегка покрасневшие щеки и посмотрела туда, где только что был Ян Кай, явно не услышав ни слова, сказанного ее старшей сестрой. Увидев ее зачарованный вид, Ху Цзя вздохнула. Она протянула свою нефритовую руку к изящному носу своей младшей сестры, схватила его и слегка покачала им. «Культивируйся, Ахугу». Ху Мэй кивнула и неохотно отвела взгляд. Хотя банда кровавой битвы и штормовой зал присоединились к Ян Каю позже, чем другие, Цу Имен не жалела для них таблеток. С помощью таблеток загадочного класса, которые, казалось, можно было свободно взять из комнаты таблетки, скорость прогресса сестер Ху стала лучше, чем когда-либо, и после всего лишь нескольких дней культивирования их божественное искусство общего духа двойного Ци демонстрировало признаки прорыва. Кроме того, после многократного приема этих таблеток, сестры Ху явно чувствовали, что в их телах произошли некоторые тонкие изменения, и теперь им было легче поглощать окружающую мировую энергию, чем когда-либо прежде. Их меридианы были более жесткими и гибкими, что позволяло им распространять свое секретное искусство еще быстрее. Наблюдая за способностями и силой Ян Кая, они почувствовали давление, и они знали, что если они не будут усердно работать, они отстанут от него, поэтому, естественно, они совсем не расслаблялись. Ночь, восточный уголок города Войны, особняк Ян Вэя. Ян Вэй, который обрабатывал артефакт загадочного класса, который он получил несколько дней назад, внезапно услышал стук в дверь. Он нахмурил брови и крикнул: «Что, старший молодой лорд, к вам гость?» Голос Мэн Шани донесся снаружи, с оттенком неловкости. «Кто?» Глаза Ян Вэя вспыхнули. Мэн Шани знал, что он находится в процессе обработки артефакта загадочного класса, но он все равно побеспокоил его. Очевидно, этот гость был необычным. Но из-за какого человека тон Мэн Шаня мог так измениться? «Я думаю, что это, вероятно, Ян Кай, девятый брат». Ян Вэй внезапно немного повысил голос, его тон также стал напряженным. Вскоре дверь была открыта, и Ян Вэй предстал перед Мэн Шани с угрюмым выражением, серьезно спросив: «Это действительно девятый брат?» Мэн Шани неловко ухмыльнулся и почесал голову. «Я не вижу его лица, Но старший Ин Цзю рядом с ним, Ин Цзю не может следовать за кем-то еще. Ян Вэй слегка прищурился, кивнув. Раз Ин Цзю находится здесь, это должен быть девятый брат. Внезапно ухмыляясь, Ян Вэй пробормотал. Такая смелость, кажется, я до сих пор не могу прочитать насквозь девятого брата. Хотя он и заключил временный союз с Ян Кэем во время схватки за артефакты на озере Пацзин, в конце концов, они все еще были противниками. Ян Кай, осмелившийся навестить его только с Ин Цзю, показал, что он необычайно храбрый. Старший молодой лорд, это редкая возможность. Голос Мэн Шани слегка дрогнул, когда он заговорил. Учитывая действия Ян Кая с начала войны за наследство до настоящего времени, он определенно станет более сильным противником, чем даже второй молодой лорд. А теперь, когда он появился на нашей территории совсем один, когда он сказал это, он сделал резкое движение рукой по шее. Однако Ян Вэй только хмыкнул и медленно покачал головой. Старший молодой лорд, Мэн Шани снова повысил тон, не в силах понять, почему Ян Вэй не хотел воспользоваться этим шансом. Это слишком хорошая возможность, мы не можем ее упустить. Если вы не воспользуетесь ею сейчас, я боюсь, что второго шанса не будет. Вначале никто не верил в Ян Кая, но за одну ночь он изменил их мнение, и теперь число людей, делающих ставку на его победу, только росло. Это было не без причины. Темпы развития особняка Ян Кая были поразительными. Разрыв между ним и его братьями постепенно увеличивался, и с течением времени этот разрыв становился все больше и больше, пока он в конечном итоге не устранит их всех и не станет окончательным победителем. Мэн Шани чувствовал, что этот день приближается, поэтому, как союзник Ян Вэя, как он мог не волноваться. Но, столкнувшись с такой заманчивой возможностью, у старшего молодого лорда внезапно появились сомнения. Это было не что иное, как глупость. «У меня есть свои мысли по этому поводу, больше ничего не говори». Ян Вэй махнул рукой и отошел. Мэн Шани был подавлен, он горько улыбнулся, но, подумав об этом, его выражение внезапно стало серьезным, затем он быстро обернулся и исчез в темноте. Глава 479. «Давай поговорим о чем-то другом». Ян Кай тихо сидел в главном зале, одетый в черную мантию, покрывающую все его тело. Позади него был Ин Цзю с безразличным выражением, который распространял свое божественное чувство, предупреждая о малейших признаках опасности. Видя, что Ян Кай спокоен, расслаблен и не проявляет ни малейших признаков страха или страдания, Ин Цзю начал тайно восхищаться им. Ранее Ян Кай внезапно сказал ему последовать за ним, а Ин Цзю не задавал никаких вопросов. Он просто тихо вышел за ним из дома, но вскоре после этого был сильно шокирован. Пункт назначения Ян Кая – особняк Ян Вэя. Ин Цзю не расслаблялся ни на минуту, он все время стоял на страже, размышляя о споре, который разгорелся между молодым лордом Ицу и Мэн в течение дня. Ин Цзю внезапно понял, почему первая молодая леди семьи Цу вдруг так повела себя и отчаянно пыталась остановить его. Войдя в зал, Ин Цзю заметил несколько мощных божественных чувств, пронесшихся над ними, но никто физически не вышел вперед. Даже Ян Вэй еще не появился. Ин Цзю знал, что все мастера в особняке Ян Вэя сосредоточили свои божественные чувства в этом месте. Однако Ин Цзю знал, что он был не единственным, кто знал об этом. Его молодой лорд, должно быть, тоже знал, но он все еще выглядел таким спокойным, как и всегда. «Девятый брат, а ты смелый. Ты осмелился прийти ко мне домой в одиночку. Ты не боишься, что я сделаю так, чтобы ты никогда отсюда не выйдешь?» Из глубины особняка внезапно раздался холодный голос, эхом разносящийся по всему главному залу. «Или ты думал, что здесь никого не было, поэтому пришел сюда один?» Ян Кай чувствовал, как голос Ян Вэя проникает в его уши со всех сторон, заставляя их слегка гудеть. В то же время волна духовной энергии обрушилась на него, но это не было убийственное намерение, очевидно, это было просто исследование. Несколько дней назад Ян Кай и Лю Цинья сражались, и Ян Вэй наблюдал за этим с расстояния всего в 1000 метров, но во время этого короткого сражения он так и не смог полностью понять, в чем сила Ян Кая. Естественно, ему было любопытно узнать об истинных способностях его младшего брата. Ян Кай был равнодушным, он позволил этой волне духовной энергии ворваться в его разум без помех, и усмехнулся. «Бояться, если бы я думал, что старший брат сделает это, я бы не пришел. Ха-ха». Ян Вэй засмеялся и, наконец, появился из темноты и подошел к Ян Каю. Ин Цзю быстро осмотрел местность, но с удивлением обнаружил, что Ян Вэй на самом деле один. Его даже не охранял кровавый воин. Хотя вокруг зала было много сильных людей, но если бы Ин Цзю захотел захватить Ян Вэя, это заняло бы мгновение. Эти два брата. Ин Цзю слегка покачал головой. Казалось, что они действительно верили друг другу. Ян Кай снял шляпу, закрывающую его лицо, и улыбнулся Ян Вэю. Тот хлопнул в ладоши и немедленно позвал горничную подать чай. После того, как горничная ушла, Ян Кай начал. «Старший брат, мы впервые вот так говорим, действительно». Ян Вэй кивнул. С самого детства Ян Вэй был одиночкой и никогда не был близок ни с одним из своих братьев. Так что это был фактически первый раз, когда Ян Кай разговаривал с ним лицом к лицу. «Девятый брат, ты пришел ко мне в такое время, планируешь ли ты принять меры?» Ян Вэй начал напрямую, видимо, уже имея какие-то предположения. «Угу», Ян Кай кивнул, глубоко вздохнув, прежде чем продолжил. «Семья, должно быть, весьма недовольна прогрессом войны за наследство, иначе они бы не использовали тысячу артефактов, чтобы ускорить процесс. Поскольку они хотят, чтобы мы действовали быстрее, мы можем только подчиниться, иначе они будут использовать менее дружелюбные методы, чтобы мотивировать нас. Я уверен, что старший брат понимает это, верно?» «Конечно, я уверен, что все это понимают». Ян Вэй кивнул. «В этом случае, если мы не будем действовать сейчас, другие перехватят инициативу», — тихо сказал Ян Кай. Отношение семьи было очевидным. Битва по захвату артефактов была для них способом молчаливо заставить их сражаться. Все братья знали это. Как только отдельные лагеря закончат обработку этих артефактов, определенно найдутся те, кто захочет их использовать. Кто, по мнению старшего брата, станет первой целью для атаки. Ян Вэй взглянул на него и решительно сказал: «Ты уже знаешь ответ, так зачем спрашивать? Это не я, а ты». «Я тоже так думаю». Ян Кай усмехнулся. Среди оставшихся шести молодых лордов семьи Ян Янчжао и Ян Кан были родными братьями, в то время как Ян Шэнь и Ян Ин были аналогично связаны. Хотя технически они были противниками, но в войне за наследство были и другие враги, поэтому они поддерживали друг друга. Если бы они действительно хотели сделать ход, то эти братья определенно объединили бы силы, чтобы атаковать либо Ян Кая, либо Ян Вэя, который казался одиноким. Ян Вэй был старшим, поэтому в первую ночь войны за наследство он дал своим младшим братьям некую свободу. Он не напал сразу, поэтому четверо определенно не нападут на него первыми. При таких обстоятельствах Ян Кай определенно подвергнется нападению в течение 10 дней. Так давно он заполучил два артефакта загадочного класса, как его братья могли дать ему время отдышаться. В одиночку Ян Кай ни во что их не ставил, но если бы все они объединились, ему пришлось бы защищаться. Только если Имену Я и старый демон примут меры, риск станет меньше. Именно потому, что он понял свою нынешнюю позицию, Ян Кай бросился к Ян Вэю, чтобы обсудить с ним эти вопросы. «Кого ты планируешь атаковать?» — спросил Ян Вэй. В его глазах мелькнуло волнение. «Пятого брата». Ян Кай ухмыльнулся. Ян Вэй остановился на мгновение, чтобы подумать, прежде чем внезапно понял, холодно фыркнув. «Пятый брат сделал немудрое решение, выбрав в качестве своих подчиненных Ту Фэна и Тан Юйсеня. Среди оставшихся шести братьев Ян Кан был определенно не самым слабым, но Ян Кай все же выбрал его в качестве своей первой цели. Единственное объяснение состояло в том, что Ту Фэн и Тан Юйсянь были в настоящее время его назначенными кровными воинами. Если бы не было серии совпадений до начала войны за наследство, Ту Фэн и Тан Юйсянь были бы сейчас с Ян Каем. Ян Кай, выбрав в качестве цели Ян Кана, также показал, что ему очень небезразличны Ту Фэн и Тан Юйсянь. «Так что ты хочешь, чтобы твой старший брат сделал?» — с любопытством спросил Ян Вэй. «Я бы хотел, чтобы ты заблокировал второго брата. Я боюсь, что второй брат не будет сидеть на месте, как только узнает, что происходит». Ян Кай многозначительно улыбнулся. «Не проблема». Ян Вэй кивнул, но он быстро ухмыльнулся. «Однако что мне с этого?» Ян Вэй, очевидно, хотел извлечь из этого выгоду. В конце концов, он и Ян Кай были соперниками. Таким образом, он не мог помочь Ян Каю, не получив ничего взамен, и даже если бы он был готов сделать это, его союзники не были. Так как Ян Кай хотел, чтобы Ян Вэй позаботился о Ян Чжао, ему пришлось быть достаточно искренним. Эти братья всегда отдавали свои долги. Чего хочет старший брат? Ян Кай уже обдумал этот вопрос до того, как пришел сюда, поэтому он не был удивлен этой просьбой. Ян Вэй улыбнулся. «Я всегда поглядывал на алхимиков в твоем доме. Конечно, я не хочу много алхимиков. Как насчет 5?» Ян Кай сразу же изумленно посмотрел на него. «Старший брат, ты слишком много хочешь». «Слишком много?» Ян Вэй криво улыбнулся. «У тебя 30 алхимиков. Я хочу только 5. Я не могу принимать решения за них». Ян Кай покачал головой. «Старший брат знает, какой темперамент у алхимиков. Хотя они живут в моем доме, они в лучшем случае сотрудничают только со мной. Я не могу им приказать. Может, вместо самих алхимиков я дам старшему брату партию таблеток загадочного класса?» «Таблетки загадочного класса?» Ян Вэй услышал эти слова и не смог сдержать улыбку. «Девятый брат действительно смелый, раз решил предоставить мне таблетки загадочного класса. Хорошо, я принимаю это предложение». Он также знал, что получить 5 алхимиков Долины Короля Врачевателя было в принципе невозможно, поэтому он сильно не надеялся, он просто хотел начать переговоры с чего-то крупного и, с его точки зрения, у него это получилось. В глазах все еще улыбающегося Ян Вэя вспыхнул свет, и он спросил, «Когда ты планируешь начать действовать?» «Завтра». Ян Вэй нахмурился, и на его лице появилось выражение сомнения. Он не ожидал, что Ян Кай решит действовать так быстро. «Завтра многие культиваторы в доме Ян Кая должны будут закончить обработку артефактов, которые они получили несколько дней назад. Тот, кто выбрал такое время для атаки, очевидно, принял это во внимание. Однако как насчет артефакта загадочного класса, который он приобрел? По оценкам Ян Вэя, ему понадобится еще как минимум 8 дней, чтобы завершить обработку своего собственного артефакта загадочного класса, и он будет похож на другие. Я буду ждать твоего сигнала». Ян Вэй не стал углубляться в это. Насколько он знал, если кто-то мог использовать один из артефактов загадочного класса, то каждый мог бы использовать его, но если кто-то не мог использовать его, то никто не смог бы. В любом случае ситуация была сбалансированной. Во время их разговора Ян Вэй неосознанно посмотрел на Ин Цзю. В его глазах мелькнули глубокие следы сомнения. Во время битвы при озере Пацзин Ин Цзю был среди 6 кровавых воинов, пострадавших от печати связывания Ци, поэтому Ян Вэй не понимал, почему именно он сейчас сопровождает Ян Кая, но, глядя на него, он заметил, что у Ин Цзю не было никаких признаков запечатанного истинного Ци. Что это значит? Неужели он уже снял печать связывания Ци? Тогда все решено. Ян Кай медленно встал и улыбнулся. «Теперь, когда мы закончили с делами, давай поговорим о чем-то другом». Ян Вэй удивился. «Все еще планируете прятаться? Покажитесь уже». Ян Кай посмотрел в коридор и холодно фыркнул. В то же время фигура Ин Цзю внезапно растворилась в воздухе, словно его никогда не существовало. Взгляд Ян Вэя резко изменился, когда он оглянулся, его лицо сразу же покраснело. Шуа-шуа-шуа. Группа людей неожиданно появилась со всех сторон и окружила Ян Кая. И Мэн Шани вошел через главный вход, облегченно вздохнув. «Шани!» Выражение лица Ян Вэя стало уродливым, когда он закричал. «Ты что делаешь?» Пока он говорил, его истинный Ци яростно взлетел вверх, а следы гнева появились на его лице. Мэн Шани посмотрел на Ян Вэя, стиснул зубы и сжал кулаки. «Старший молодой лорд, простите меня, я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы уничтожить 9-го молодого лорда». Сказав это, он повернулся, чтобы взглянуть на Ян Кая, и продолжил. 9-й молодой лорд, не вините меня, я не мог упустить такую возможность. Если вы хотите кого-то обвинить, то вините себя за то, что вы пришли сюда. Знайте, что это решение не имеет ничего общего со старшим молодым лордом. Это была моя идея, и если вы захотите отомстить в будущем, пожалуйста, найдите меня. Ян Кай усмехнулся. Старший брат, конечно, не знал об этом. Если бы он знал, он бы не стал так много говорить. Слушая эти слова, Мэн Шани мягко кивнул. Хорошо, что 9-й молодой лорд понимает. Ян Вэй глубоко вздохнул и успокоился. Его выражение стало мрачным, когда он сказал: «Шани, на этот раз ты ошибся». Однако Мэн Шани только улыбнулся и покачал головой. Поскольку старший молодой лорд не хочет поступать безжалостно, я сделаю это. Я не это имел в виду, беспомощно вздохнул Ян Вэй, сказав разочарованным тоном. Ты действительно думаешь, что 9-й брат осмелился бы прийти сюда, если бы он не был уверен, что сможет уйти? Ты действительно думаешь, что ты и эти несколько человек смогут заставить его остаться? Глава 480. Вы действительно хотели меня убить? Если ты действительно так думаешь, ты можешь попробовать, спокойно сказал Ян Вэй. Мэн Шань чувствовал себя неловко. Он не думал, что Ян Вэй даже не попытается помешать ему выполнить этот план, но через мгновение он улыбнулся и твердо кивнул. «Спасибо, старший молодой лорд». Ян Вэй ничего не сказал и просто посмотрел на него с жалостью. «Девятый молодой лорд, извините за оскорбление». Выражение лица Мэн Шэня стало серьезным, когда он дал сигнал к атаке. В одно мгновение более десятка мастеров, которые хотя бы достигли шестого уровня бессмертного вознесения, напали на Ян Кая. Это был главный зал особняка Ян Вэя, и хотя пространство было немаленьким, оно также не было большим. Мэн Шань не мог подключить к этому слишком много людей, вместо этого он сделал упор на качество. Из приведенных им мастеров пятеро даже достигли восьмого уровня бессмертного вознесения. С таким роскошным составом Мэн Шань был уверен, что сможет легко победить Ян Кая. В то же время, когда он дал команду, Мэн Шань посмотрел на то место, где раньше стоял Ин Цзю. Ин Цзю не появился. Но когда толпа нападавших культиваторов бессмертного вознесения находилась всего в 2 метрах от их цели, Ян Кай усмехнулся. Холодный мрачный свет внезапно вспыхнул на теле Ян Кая, и появилась волна темной энергии. К ужасу мастеров бессмертного вознесения, все их боевые навыки, казалось, погрузились в этот мрачный свет, как камни, падающие в океан, создавая небольшой всплеск, прежде чем полностью исчезли. Увидев это, они были шокированы. Присмотревшись, мастера вскоре обнаружили источник этого явления. В руках Ян Кая в какой-то момент появился маленький костяной щит. Этот костный щит размером примерно с тарелку имел неправильную форму, и его края были покрыты острыми шпорами, а в центре был вырезан гигантский открытый рот. От этих клыков по всем пробежали мурашки. В этот момент костяной щит слабо засветился, хотя Ян Кай просто держал его и стоял спокойно. Выражение Ян Вэя изменилось, и Мэн Шань не мог поверить в то, что он видел. Этот костяной щит был явно артефактом загадочного класса, который Лю Цинья похитил несколько дней назад, а затем бросил Ян Каю. Но с тех пор прошло всего 7 дней, так как Ян Кай успел его обработать, нелегко было преодолеть защиту защитного артефакта загадочного класса, но это не означало, что это невозможно. Эти атаки были не в полную силу, иначе, если бы дюжина или около того мастеров бессмертного вознесения всерьез атаковали щит, они могли бы преодолеть его. Не имея много времени на раздумья, Мэн Шань снова закричал: «В атаку!» Дюжина или около того мастеров больше не сдерживались, все они использовали свои самые сильные боевые навыки и артефакты, создавая потрясающую волну атак, которая быстро охватила Ян Кая. Шух-шух-шух, раздались звуки взрывов, и зал сильно задрожал, на окружающих стенах начали появляться многочисленные крошечные трещины. Ян Кай постоянно отступал, его лицо покраснело, он явно был под огромным давлением, но его костный щит все еще крепко держал оборону, ни один из боевых навыков или артефактов не преодолел костный щит и, как ни странно, гигант открытый рот и поглотил энергетические волны, ничего не оставив. Больше всего людей запутало то, что, после поглощения этой энергии, костный щит быстро увеличился в размерах. После первого раунда атак, костный щит увеличился в 3 раза своего первоначального диаметра, и Ян Кай мог теперь полностью спрятаться за ним. Мэн Шань прищурился. Он не думал, что обычный артефакт загадочного класса типа защиты может выдержать интенсивные атаки многих мастеров бессмертного вознесения. У него тоже был артефакт загадочного класса, но его эффект был далеко не так хорош, как у этого костного щита. Что происходит? Взглянув на причудливую сцену перед ним, он вдруг заметил, что взгляд Ян Кая стал опасным. Внезапно Ян Кай поднял костяной щит странной формы и ударил им, проделав под собой большую яму в полу. В следующий момент костяные шпоры по краю костного щита вылетели. Шух-шух-сю-шух. Эти шпоры были одновременно острыми и быстрыми. Аура, которую они излучали, была одновременно внушающей страх и неудержимой. В одно мгновение выражения мастеров бессмертного вознесения сильно изменились, и они начали быстро защищаться. Бом! Из гигантского рта на лице костяного щита вырвался пучок энергии, все начали паниковать, как будто вся энергия, которая была поглощена, теперь выплеснулась в них. Энергетический луч, от которого веяло разрушением и был толщиной с бедро человека, летел прямо к Мэн Шани. На него обрушилось страшное давление этой атаки, и перед лицом верной смерти Мэн Шани даже потерял желание убежать. «Цзили!» – взревел Ян Вэй. Внезапно перед Мэн Шани появилась фигура, его лицо было бесстрастным, и только его глаза излучали сильный свет. Один из двух кровавых воинов, защищающих Ян Вэя. Как только он появился, он закричал, и ослепительный золотой свет вырвался из его тела, как будто он превратился в золотую статую. Его обнаженная кожа сияла. Два огромных кулака столкнулись с лучом энергии. С громким грохотом Цзили отлетел назад, золотой свет вокруг его тела сильно потускнел, в то время как луч энергии полностью рассеялся. Мэн Шани стоял неподвижно, холодный пот стекал по его лбу, а на его лице все еще было паническое выражение. Он медленно и со страхом посмотрел на Ян Кая. Шух-шух-шух, около дюжины мастеров бессмертного вознесения сумели либо уклониться, либо заблокировать шпоры, которые быстро вернулись к краю костного щита, и после выброса энергетического луча костный щит быстро уменьшился до своего первоначального размера. Внезапно стало тихо, и никто не посмел сделать необдуманные движения. Ян Кай успешно заблокировал все их удары и даже начал контратаку своим артефактом загадочного класса, в то время как Ин Цзю, который был спрятан в тени, еще не атаковал. На этот раз, даже если бы они смогли убить Ян Кая, цена, которую им пришлось бы заплатить, была бы огромной. Способен как на нападение, так и на защиту. «Девятый брат, у тебя хороший артефакт». Как будто ничего не случилось, Ян Вэй уставился на костяной щит в руке Ян Кая и сказал с завистью. «Но артефакт старшего брата тоже неплох, правда?» Ян Кай улыбнулся и убрал костяной щит. Ян Вэй рассмеялся, но ничего не ответил. Они оба знали, что хотя артефакт Ян Вэй определенно неплохой, он не сравнится с костяным щитом. Судя по тому, что только что произошло, у этого костного щита была особая способность, которая могла поглощать атаки, хранить их, а затем высвобождать обратно. Очень мало таких артефактов когда-либо появлялось в этом мире. Ян Вэй нахмурился, подумав об этом. В руках разных людей этот костяной щит определенно будет играть разные роли. «Девятый молодой лорд», — нерешительно сказал Мэн Шани, посмотрев прямо на Ян Кая и спросил глубоким голосом. «Прямо сейчас вы действительно хотели убить меня? Ущерб, нанесенный этим энергетическим лучом, был слишком велик. Даже при том, что у Мэн Шани был артефакт загадочного класса, его было бы недостаточно, чтобы спасти его. Если бы он принял удар на себя, он вполне мог бы умереть. Во время войны за наследство смерть не была чем-то необычным, но те, кто умер, обычно были простыми учителями и учениками. Что касается молодых лордов и молодых леди из восьми великих семей центральной столицы, никто не осмеливался их убить. В качестве доказательства, за эти годы ни один ведущий член молодого поколения из центральной столицы не погиб в войне за наследство, даже случаев тяжелых ранений было довольно мало. Однако мгновение назад, если бы не Цзили, Мэн Шани боялся, что он стал бы первым, кто нарушит эту традицию. Независимо от того, действительно ли Ян Кай намеревался убить его, у Мэн Шани были свои опасения. «Как ты думаешь?» Ян Кай не ответил, улыбнувшись ему. Выражение Мэн Шани стало мрачным, и сильно участилось сердцебиение. Казалось, что девятый молодой лорд действительно имел какое-то убийственное намерение. «Вот так, старший брат, я оставлю его в покое». Ян Кай кивнул Ян Вэю, а затем спрятал лицо шляпой и направился к выходу. Никто не остановил его. Мэн Шани не осмелился снова атаковать его, и, поскольку Ян Вэй не собирался останавливать Ян Кая, дюжина или около того мастеров бессмертного вознесения, естественно, не будут действовать опрометчиво. После того, как Ян Кай ушел, Ян Вэй похлопал Мэн Шани по плечу и сказал: «Девятый брат просто хотел предупредить тебя, он не собирался тебя убивать, кто знает». Мэн Шани глубоко вздохнул и успокоил свои потрепанные нервы. «В любом случае, теперь я знаю, насколько безумен девятый молодой лорд». Криво ухмыляясь, он покачал головой. Но, как уже было сказано, девятый молодой лорд, осмелившийся прийти сюда, действительно был уверен, что сможет уйти. Этот костяной щит слишком странный, даже если это защитный артефакт загадочного класса, он не смог бы проявить такую силу. Если бы все артефакты загадочного класса были настолько сильны, какой смысл в культивировании? В целом, артефакт загадочного класса не должен был выдержать атаки стольких мастеров. «Боюсь, пятому брату не повезло», — серьезно сказал Ян Вэй. «Действительно, Мэн Шань кивнул в знак согласия. Обработка защитного артефакта загадочного класса раньше всех, Ин Цзю, внезапно сломивший печать связывания Ци, а теперь Ян Кай с преимуществом перед Ян Каном. Как мог Ян Кан противостоять ему? Когда Ян Кай приведет свои войска для атаки на Ян Кана, последний, скорее всего, все еще будет пытаться обработать свой собственный артефакт. Один придет подготовленным, другой будет застигнут врасплох, и в связи с разницей в количестве кровавых воинов и артефактов, поражение Ян Кана было почти гарантировано. «Шани, ты не годишься для заговоров», — нахмурился Ян Вэй и сказал. «Если бы я был тобой, я бы не использовал наших собственных людей для атаки, я бы тайно передал послание о местонахождении дома девятого брата моему другому брату, а затем просто сел и смотрел шоу». Услышав план Ян Вэя, Мэн Шани удивился. Он удивленно посмотрел на Ян Вэя. Он никогда не думал, что этот тупой и стойкий молодой человек может действительно выдвинуть такие зловещие идеи. Но, подумав об этом, предложение Ян Вэя действительно было идеальным решением. Если бы он сделал это прямо сейчас, он мог бы просто расслабиться и наблюдать, как его враги сражаются между собой. Внезапно почувствовав раздражение, он сказал: «Старший молодой лорд, раз у вас появилась такая идея, почему вы мне не сказали?» В ответ Ян Вэй медленно покачал головой. «Я все улажу с ним в будущем. До окончания войны за наследство я не нападу на девятого брата». «Понял». Мэн Шани слегка кивнул. Вспоминая сцену, когда он подвергся смертельной опасности, он все еще чувствовал себя нехорошо и больше не решался возражать. За пределами дома Ян Вэя Ян Кай шел один сквозь тьму. Такое происшествие, очевидно, привлекло внимание многих людей. Пробираясь, он быстро спрятался и, к счастью, он, кажется, не привлек к себе внимания. Ин Цзю следовал за ними в тени. Ян Кай быстро нырнул в темный переулок и остановился, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить бушующую кровь в его груди. Глава 481. Храм печати. «Молодой лорд», — позвал Ин Цзю обеспокоенным голосом. «Все хорошо». Ян Кай медленно покачал головой, а на его лице появилось глубокое чувство бессилия. С точки зрения Ян Вэя и Мэн Шани, он блестяще выступил. Один человек и один артефакт, противостоящие бомбардировке более десятка мастеров бессмертного вознесения, но на самом деле Ян Кай значительно перерасходовал свои силы, чтобы совершить этот подвиг. Даже если костяной щит являлся артефактом загадочного класса, обычный культиватор истинного элемента не мог заставить его проявить такую силу. Артефакты и боевые навыки были по сути одинаковыми. Они были просто вспомогательной помощью, а истинной основой культиватора была их собственная сила. Костяной щит был действительно необычным. С его помощью даже такой человек, как Дун Цинхань, сможет защититься от мастеров ниже пятого уровня бессмертного вознесения. Но использование функции артефакта потребляло много истинного ци. В этот момент Ян Кай должен был излить более десятка капель жидкости Ян в щит, чтобы он успешно поглотил все эти атаки. Для любого другого культиватора на том же уровне снабдить щит таким количеством истинного ци было абсолютно невозможно. Даже заблокировать одного мастера восьмого уровня бессмертного вознесения было бы трудно. Предел защиты и предел поглощения костяного щита был напрямую связан с количеством истинного ци, влитого в него его владельцем. Чем больше истинного ци попадет в костяной щит, тем больше атак он сможет поглотить и тем сильнее будет его защита. Такое большое потребление в такой короткий промежуток времени оказало огромное давление на Ян Кая. Тем не менее, это был лучший способ убедить Ян Вэя, что нападать на него тогда и там было бесполезно. «Мое культивирование все еще слишком низко. Если я смогу прорваться к бессмертному вознесению, потребление для достижения того же результата будет намного меньше». Ян Кай стал серьезнее, поскольку он не мог ждать улучшения. Он внезапно почувствовал желание вернуться в свою комнату и уйти в уединение. Это тонкое изменение в выражении заметил Ин Цзю, кровавый воин, похожий на тень, который осознал, о чем думал Ян Кай, и был впечатлен. Как будто молодой лорд был таким человеком, который становился сильнее перед лицом опасности. Попав в засаду стольких могущественных мастеров, у обычного культиватора обязательно возникнет страх и беспокойство в сердце. Не говоря уже о сопротивлении в тот момент, даже в будущем их неизбежно будут преследовать внутренние демоны, и они не смогут преодолеть эти пороки сердца всю оставшуюся жизнь. Но сердце молодого лорда было сильным, и его желание следовать боевому Да было твердым, как скала. Этот инцидент не только не затронул его, но и увеличил его боевой дух. С таким менталитетом, пока у него было достаточно возможностей и таланта, молодой лорд мог достичь всего. Думая об этом, Ин Цзю спросил: «Мы возвращаемся?» Ин Цзю думал о том, как в течение дня Цуимен отчаянно пыталась помешать Ян Каю действовать в одиночку, но в итоге не смогла остановить его. Прямо сейчас, может ли она спать спокойно, зная, что он здесь? Если они вернутся рано, молодая леди Цу выдохнет с облегчением. В течение войны за наследство Цуимен была настолько занята, что у нее почти не было времени на отдых, поэтому, хотя Ин Цзю не хотел говорить это Ян Каю, он, естественно, не хотел, чтобы молодая леди семьи Цу провела бессонную ночь. «Мне нужно кое-куда сходить», — ответил Ян Кай со следами беспомощности на лице. Ин Цзю слегка кивнул и ничего не сказал, а просто последовал за Ян Каем. После долгой прогулки по улицам города войны они подошли к большому зданию без признаков присутствия людей. Даже гигантские ворота были без охраны. На первый взгляд это было почти как заброшенный дворец. Но, посмотрев вверх, выражение Ин Цзю стало мрачным. Это огромное здание было сердцем города войны, храм печати. Центральная столица восьми великих семей, резиденция мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения. Что здесь делал молодой лорд? Ин Цзю чувствовал что-то подозрительное. Взглянув на храм печати, Ян Кай также почувствовал себя подавленным. Когда он вышел из дома Ян Вэя, в его голове внезапно прозвучал старый голос, приказывающий ему прийти сюда. Это был вызов от великого старейшины семьи Ян. У Ян Кая не было иного выбора, кроме как подчиниться. Казалось, что каждое его движение, независимо от того, насколько хорошо он скрывал себя или пытался оставаться сдержанным, не ускользало от контроля этих восьми мастеров. Ян Каю было некомфортно из-за чувства постоянного наблюдения. Из-за подобного ощущения, его выражение, очевидно, также было нехорошим. Подойдя ко входу в храм, Ян Кай даже не успел сообщить о своем прибытии, а закрытая дверь медленно открылась. Слегка закатив глаза, Ян Кай вздохнул и повел Ин Цзю внутрь. После того, как двое вошли, дверь медленно закрылась. В течение всего процесса ни один из них не видел ни одной фигуры и не чувствовал никаких колебаний энергии. Ян Кай был слегка под впечатлением от способностей этих мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения. Полы храма печати были покрыты красным ковром, а стены были украшены светящимися драгоценными камнями. Даже в темноте ночи в коридоре было ярко, как днем. На многочисленных каменных столбах были резные фигурки могущественных и древних птиц и зверей. Когда Ян Кай посмотрел на эти драгоценные камни и резьбу, его выражение стало задумчивым. Он чувствовал, что эти вещи были расположены не случайным образом, а скорее содержали некоторые необъяснимые загадки. Но даже если бы он продолжал анализировать их, он, похоже, ничего бы не понял. Беспомощно покачав головой, он пошел дальше. Мировая энергия в храме печати излучала чистую и естественную ауру. Несмотря на то, что Ян Кай знал, что он находится внутри здания, он чувствовал, что воздух и аура вокруг него были сопоставимы с огромной духовной горной цепью. Иногда он даже чувствовал, что он может слышать птиц и насекомых. Если он закроет глаза, он сможет представить себя, идущего по небольшому мосту, протянувшемуся по течению ручья, наполненного чистой родниковой водой. Эта таинственная атмосфера была просто везде. В отличие от Ян Кая, который с любопытством изучал свое окружение, отношение Ин Цзю было более осторожным. Он стоял с полностью выпрямленной спиной. Никто не пришел, чтобы проводить их, но Ян Кай все еще чувствовал, как будто голос говорил ему, в какую сторону идти. Это было впечатляюще. Некоторое время спустя яркий свет появился перед парой. Этот свет, казалось, возник из ниоткуда и без какого-либо предварительного предупреждения. К тому времени, когда Ян Кай и Ин Цзю отреагировали на него, они обнаружили, что прибыли в пункт назначения. В главном зале храма печати восемь круглолицых стариков сидели перед круглым столом перед ними. Каждый из этих людей излучал ауру, которая, казалось, отделяла их от мира смертных. В центре стола, который был также в центре зала, был огромный светящийся шар, мягко плывущий в воздухе. Прибытие Ян Кая и Ин Цзю не беспокоило этих восьми человек. Каждый продолжал формировать таинственные печати руками, некоторые хмурились, некоторые улыбались от удовольствия, поскольку все они, казалось, направляли поток энергии к плавающей сфере света. Когда она поглощала эти потоки энергии, Светящаяся сфера также демонстрировала некоторые неуловимые изменения, но то, что эти изменения означали, было неясно. Ян Кай и Лин Цзю неосознанно задержали дыхание, уставившись на светящийся шар, пытаясь понять смысл этих движений мастеров. Время шло. Через неизвестное количество времени Ян Кай внезапно почувствовал, как что-то мелькнуло перед ним, и он пробудился от своего полуочарованного состояния, обнаружив, что его каким-то образом перенесли куда-то совершенно в другое место. Первоначально он находился на некотором расстоянии от круглого стола, наблюдая за светящейся сферой, но теперь он оказался на вершине пышного поля травы с голубым небом и белыми облаками над головой, а легкий весенний ветерок разносил приятный аромат. Высоко в небе появилась серия сильных колебаний энергии, из-за которых Ян Каю было трудно сохранять равновесие. Когда он поднял глаза, у Ян Кая перехватило дыхание. В небе была битва восьми мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, которые сидели за круглым столом. Каждое из их действий было трудно описать, их нельзя было описать просто с точки зрения атаки или защиты. У них, казалось, не было установленной схемы или правил, они были свободными, следовали некоторому порядку, который был за пределами понимания Ян Кая. Восемь мастеров сражались в ближнем бою, все были противниками друг друга, и каждый раз, когда их атаки сталкивались, небеса и земля сотрясались, сильные ветры косили траву внизу. «Хаэм!» — вдруг воскликнул кто-то, переместив свое внимание на землю внизу и обнаружил, что Ян Кай стоит там с удивленным, но вдумчивым выражением, что удивило его очень сильно. Это внезапное изменение привлекло внимание других семи мастеров, которые также обнаружили Ян Кая, и все они прекратили сражение, поскольку были удивлены. «Брат Ян, это младший из твоей семьи?» — спросил слегка толстый старик. Ян Литин слегка кивнул, с интересом уставившись на Ян Кая. «Младший Ян Кай приветствует восемь старейшин». Ян Кай также быстро успокоился и почтительно поклонился. «Впечатляет, он на самом деле смог проникнуть в нашу ментальную конструкцию. Брат Ян, кажется, что у твоей семьи Ян достаточно преемников». Другой невысокий старик засмеялся. Хотя эти люди изолировали себя и их привязанность к миру смертных была слабой, в этот момент они почувствовали зависть, увидев Ян Кая. Ян Литин ничего не сказал, он даже не кивнул. Ян Кай только почувствовал, что великий старейшина семьи Ян уставился на него. «Приветствую, великий старейшина. Тебя зовут Ян Кай, верно?» Ян Литин скрестил руки за спиной. Хотя его волосы были белыми, у него был цвет лица, как у молодого юноши, а взгляд совсем не тусклый. «Да», Ян Кай слегка кивнул. Этот Ян Литин был одним из пяти великих старших старейшин семьи Ян, вышедших за предел бессмертного вознесения. Если посчитать по поколениям, то он был бы его предком в возрасте не менее 200 лет. С разрывом в несколько поколений, и сама семья Ян не делала упор на семейные узы, хоть Ян Кай и уважал силу Ян Литина, он не ощущал его своим близким. «Ты знаешь, почему я вызвал тебя сюда?» Ян Литин, похоже, хотел протестировать Ян Кая, поэтому задавал вопросы, ожидая ответов. «У меня есть некоторые предположения». Ян Кай ухмыльнулся. Прошло довольно много времени с начала войны за наследство, но Ян Литин решил позвать его сюда в этот момент, поэтому Ян Кай мог догадываться о причине. Появление старого демона в городе войны и мощная демоническая ци, которую он излучал из своего тела, явно привлекли внимание восьми мастеров. Они никоим образом не вмешались бы в войну за наследство, их единственная задача состояла в том, чтобы защитить молодых культиваторов от атак злой земли пепельно-серых облаков. Так что теперь, когда появился такой высокопоставленный лорд демонов в его особняке, было бы странно, если бы они не позвали Ян Кая. «Тогда я спрошу тебя, откуда взялся этот человек?» Ян Литин не стал говорить чепуху и сразу перешел к делу, и когда он спросил об этом, его взгляд, казалось, проникал в глубины души Ян Кая. Глава 482. Неожиданное благословение. Ян Кай нахмурился, когда заметил этот взгляд, но ничего не сказал об этом, и просто ответил. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» Ян Литин нахмурился, и на его лице появилось недовольное выражение. Хотя он чувствовал, что Ян Кай намеренно что-то скрывает, он также заметил, что не видно никаких признаков лжи. На самом деле, Ян Кай не совсем знал происхождение старого демона. Когда они впервые встретились в пещере небесного наследия, старый демон был просто слабым духом, чья память была хаотичной и беспорядочной. Он даже не мог вспомнить свое собственное имя. Ян Кай не стал расспрашивать его о прошлом, поэтому, естественно, он не знал, откуда родом старый демон. Хотя мне не ясно его происхождение, я уверен, что он не из злой земли пепельно-серых облаков. Ян Кай также знал, о чем беспокоился Ян Литин, поэтому он быстро добавил. Ян Литин был в недоумении от его слов. Он нахмурился и снова заговорил, только после долгого молчания. Согласно правилам войны за наследство, любой, независимо от его происхождения, до тех пор, пока он является соратником молодых лордов, имеет право участвовать. В конце концов, эта битва также является проверкой ваших связей. Поскольку у вас двоих какие-то отношения, если я прогоню его из города войны или убью его, ты, возможно, будешь неудовлетворен, поскольку это будет похоже на то, что мы препятствуем тебе, что противоречит цели войны за наследство. Каждое слово, сказанное этим старшим, вызывало недовольство у Ян Кая. Хотя его отчитывали, он старался не проявлять эмоций. Мы вызвали тебя сюда только для выяснения его личности. В любом случае, мы позволим ему участвовать в войне за наследство и оставаться внутри границ города войны, но у нашего терпения есть предел. Если я узнаю, что у него были гнусные намерения, тогда, будь он твоим приспешником или нет, я позабочусь, чтобы он никогда не покинул это место. Ян Литин равнодушно сказал. Кроме того, когда война за наследство закончится, он должен немедленно уйти, иначе я не проявлю уважения. Я понимаю, ответил Ян Кай без выражения. Хотя он был еще молод, его будущее было безгранично. Однажды он сможет удержать небо одной рукой и расколоть землю под ногами, но пока Ян Кай все еще был слабым. Если бы он открыто ослушался Ян Литина, он, несомненно, пострадал бы. Хотя Ян Литин был великим старейшиной семьи Ян, и Ян Кай был его потомком, но они никогда раньше не общались друг с другом и были по сути чужими. Из-за этого слова Ян Литина казались предупреждением. «Можешь идти». После этого Ян Литин махнул рукой, развернулся и полетел обратно в небо, чтобы возобновить битву с остальными. Ян Кай чувствовал себя немного угрюмо в своем сердце. Хотя он был готов уйти, он не знал, как это сделать. Он даже не знал, как он пришел. Потратив некоторое время и не найдя выход, Ян Кай уже собирался спросить, но в его ухо вошел громкий голос. «Почему ты не ушел?» Как только голос достиг его, огромная сила врезалась в тело Ян Кая. Не в силах сопротивляться, Ян Кай был отброшен этим толчком, и живописные пейзажи вокруг него исчезли. Оглядевшись, Ян Кай снова оказался в главном зале храма, за круглым столом с восьмерыми мастерами, вышедшими за предел бессмертного вознесения, которые сидели вокруг него, и огромным светящимся шаром, снова находящимся на небольшом расстоянии. Восемь мастеров продолжали взаимодействовать со светящейся сферой, исследуя тайны боевого дао, как будто ничего не произошло. Дэн-дэн-дэн-дэн. Ян Кай невольно отступил назад, что вызвало сильный шок у Ин Цзю, и он шагнул вперед, чтобы помочь ему. Восстановив равновесие, Ян Кай обнаружил, что его истинный ци слегка колебался, в то время как было ощущение, словно его душу пронзали тысячи игл. Только откашлившись с кровью, он почувствовал себя немного лучше. Выражение Ин Цзю изменилось, он не понимал, что только что случилось с Ян Каем, и когда он получил травму. Придя сюда, Ян Кай просто стоял, не говоря ни слова, в то время как Ин Цзю молчал и ждал, так что это неожиданное изменение, естественно, очень его смутило. «Пойдем». Ян Кай вытер кровь со рта, слегка прищурившись на стариков за круглым столом, прежде чем быстро вывел оттуда Ин Цзю. В ментальном мире восемь мастеров временно прекратили бой, остальные семеро покачали головами, глядя на Ян Литина. Слегка толстый старик, который говорил ранее, заговорил снова. «Брат Ян, разве ты не слишком жестоко обращаешься со своим младшим?» Действительно, хотя его взгляд был немного властным, он все еще молод. Кто из них не действует слегка высокомерно? Кроме того, не похоже, что он на самом деле проявил к тебе неуважение. Если ты будешь так вести себя по отношению к нему, он определенно будет обижаться на тебя. Этот маленький ребенок довольно хорош, вашей семье Ян, возможно, даже придется зависеть от него в будущем, и если твое отношение отпугнет его, разве это не будет большой потерей? Все семеро стариков вмешались, и никто из них не понимал, почему Ян Литин так жестоко обращался со своим потомком. Ян Литин холодно фыркнул. «И что, если он уйдет? У моей семьи Ян нет других наследников. Когда я говорил с ним, он явно слегка игнорировал меня. Заставить его страдать – просто предупреждение. Полагаю, теперь он знает, что не стоит пренебрегать моими словами. Несмотря на это, брат Ян, ты зашел слишком далеко. Почему ты должен беспокоиться о выходках ребенка?» На этот раз действия брата Яна действительно зашли далеко. То, что он проник в нашу ментальную конструкцию своими собственными силами, показывает, что его способности выдающиеся. Может ли кто-нибудь еще из молодого поколения твоей семьи Ян совершить такой подвиг? Не говори, что могут. Даже в наших 7 семьях нет никого, кто мог бы повторить то, что он только что сделал. Человек покачал головой. Довольно. То, как я веду дела в своей семье, вас всех не касается. Вы будете продолжать ворчать или мы будем драться? Ян Литин недовольно проворчал. Остальные 7 стариков постоянно обвиняли его. Конечно, он не чувствовал себя счастливым. Конечно, мы будем драться. Ну, просто подождем, когда наступит тот день, когда этот маленький ребенок действительно уйдет. В тот день мы увидим, сожалеешь ли ты об этом или нет. Ха-ха-ха. Что? Что-то не так? Великий старейшина семьи Цу, Цу Да Жень, неожиданно вскрикнул от удивления, его выражение стало довольно странным. Остальные 7 человек также выглядели удивленными, оглядываясь друг на друга. Кажется, этот маленький ребенок действительно получил неожиданное благословение. Немного толстый старик засмеялся, глядя на Ян Литина с интересом. Это действительно неожиданное благословение. Брат Ян, это же не было твоим первоначальным намерением. Один из 7 озадаченно посмотрел на Ян Литина. Ян Литин медленно покачал головой, слегка приподняв голову. Он действительно намеревался лишь немного наказать Ян Кая за его высокомерие, чтобы он осознал разницу между ними с точки зрения силы и стажа, а также преподать ему урок, чтобы он не дружил с такими злыми людьми. Однако он не ожидал, что под таким давлением у него действительно появятся признаки прорыва. Странно. Ян Литин нахмурился. Он не знал младшие поколения. После того, как на него напали, этот мальчишка на самом деле сумел преодолеть какое-то препятствие в своем сердце и ухватиться за возможность прорваться. В коридорах храма печати Ян Кай внезапно остановился, его выражение стало серьезным, ему было некомфортно. Ин Цзю также заметил это и подумал, что, возможно, Ян Кай получил травму тяжелее, чем он ожидал, и быстро спросил. В ответ Ян Кай просто махнул рукой и сказал: «Вернись и скажи Цу Имен, что завтрашний план не отменяется, все будет так, как мы обсуждали, и что она будет командовать всей операцией. Молодой лорд, вы, у меня еще есть дело». Сказав это, Ян Кай обернулся и нашел пустую комнату, быстро вошел в нее и закрыл дверь. Ин Цзю был ошеломлен, но он быстро повернулся и покинул храм печати без колебаний. Храм печати был очень большим, но внутри было всего 8 человек. 8 мастерам, вышедшим за предел бессмертного вознесения, не нужно было, чтобы кто-то о них заботился, поэтому там не было служанок или слуг. Комната, в которую вошел Ян Кай, была, естественно, не занятой. Войдя в комнату, он сел и скрестил ноги. Некоторое время назад Ян Кай был на грани прорыва, но он еще не достиг предела своего нынешнего культивирования. Если он достигнет указанного предела, процесс прорыва будет плавным и простым. Однако нынешняя ситуация с Ян Каем была немного особенной. У него не было никаких признаков прорыва, но под давлением Ян Литина, истинный Ци и духовная энергия стремительно сопротивлялись.